Глава 22. Лид-секретарь. Лето. «Недостаток эгоизма есть недостаток таланта», — говорил Бродский. «Талант требует к себе повышенного внимания. Он производит контент. Предназначение бездарных остальных — его талант обихаживать. Все просто». После той беседы с Двинским я уехала на пару дней в город. Позвонила Славе и предложила ему подъехать. Я боялась в последний момент дать дёру и, чтобы не оставить своему малодушию ни единого шанса, выдула в одно лицо бутылку красного вина. Потом разделась, чуть качаясь, предложила свое отражение пыльному зеркалу в прихожей. После определенного количества алкоголя мы все к себе более снисходительны. Внутренне корчась от стыда, я впервые заставила себя взглянуть на собственное тело. И сказала себе, пусть оно не идеальных пропорций, но это молодое тело, а молодость — самый главный афродизиак, не так ли? Это физическое тело все равно никак не отправить туда и к тому, кого я на самом деле люблю. Заторможенно размышляла я. Застряв в этом времени, оно может послужить мне хоть чем-то. Эротического белья у меня не имелось, и, слава богу, в сложные конструкции из пояса с чулками или корсета я бы в нынешнем состоянии и не влезла. А вот в папин старый махровый халат — легко. И когда Славик позвонил в дверь, а я открыла, халат услужливо распахнулся, тем самым объявив ему программу сегодняшнего вечера. «Ну, привет», — сказала я. «Привет», — сглотнул он. «А я вот пиццу принес. «Молодец». Я взяла у него коробку и пошла было на кухню, но он настиг меня в коридоре. Обнял сзади и схватил за грудь. «Боже, Ника», — зашептал он мне на ухо. «Наконец-то! Наконец-то!» «Это нормально, не понять, хорошо ли тебе было?» Думала я через полчаса, лежа в позе морской звезды в родительской постели. Надо мной колыхался потолок с мутной хрустальной люстрой. Это была страсть или торопливость и неопытность? Славик толкнул дверь спиной и вошел, неся в руках пиццу и два бокала. Вина осталась едва на глоток каждому. «Прости, Славик». Я с трудом села и запахнула халат. «Я разогрел пиццу в духовке». Он устроился по-турецки рядом. Протянул мне кусок. «Отлично». Проголодался, как волк. Он и правда по-звериному вгрызся в свой кусок. Скосил взгляд в мою сторону. «Ты как вообще?» «Нормально». «Прости, я не понял, что ты... ну, девочка. Просто вон испортили. Хочешь, я замою?» «Не надо. Тут все равно никто не спит и не будет». «Как не будет? А мы с тобой?» Он улыбнулся, каким-то новым хозяйским жестом провел пальцем мне по подбородку, стирая оставшийся там томатный соус. Облизнул палец. Сама естественность. Я усмехнулась. Вот он, новый уровень интимности. Привыкай, дорогуша. «А мы будем еще вместе спать?» Он замер. «Честно говоря, я рассчитывал еще на пару-тройку раз прямо сейчас, но если тебе больно...» «Мне не больно», — хотелось мне сказать. «Мне, по большому счету даже не противно. Я просто пытаюсь оценить, что поменяют в моей жизни эти возвратно-поступательные движения». А то, что они поменяют, сомнений не вызывало. Но я была слишком пьяна, чтобы об этом серьезно поразмыслить. Я закинула в рот остатки пиццы, запила последним глотком вина. Протянула ему пустой бокал и опрокинулась на спину. «Глубины стонут. В путь, друзья. Еще не поздно новый мир искать. Садитесь и отталкивайтесь смело». Примечание. Альфред Теннисон. «Улисс». Перевод И. Манделя. «Ну ты даешь». Славик на секунду исчез из моего поля зрения. Очевидно, пристраивал на полу бокалы. А потом его непропорциональная голова и узкие плечи вновь закачались надо мной. «Ты уверена, что в тебя можно кончать?» Я кивнула. Закрыла глаза. «А надо, чтобы оставалась управляемой?» Вновь раздался эхом мой собственный вопрос. И совсем другое лицо встало из темноты под прикрытыми веками. Это лицо казалось знакомым и чужим одновременно. Было ли дело в вертикальных зрачках? Что-то из распространенного детского кошмара, в котором ближайший родственник и монстр, живущий под кроватью, оказываются одним существом и вдруг ненароком выдают себя? «Мы все управляем друг другом, Ника», — звучит в моей голове родной голос, а желтые вертикальные зрачки схлопываются и снова распахиваются, как диафрагма фотокамеры. «Вот, например, судя по вашим рассказам, вашим отцом управляла мать. Просто потому, что он ее любил, а она его нет. Впрочем, на вас ей тоже, я так понимаю, было начхать. Отсюда посреди сердца у вас огромная дыра, и вы готовы ее заткнуть чем и кем угодно. Осторожнее, Ника. Это ведет к зависимости». Нелюбовь была правдой. И дыра, выжженная матерью, тоже. И моя зависимость от него. Мне ли не знать, как далеко она зашла? Двинский не ошибся, но почему же вдруг стало так больно? К чему была эта бессмысленная жестокость? Какую болезненную струну я задела своим невинным вопросом? «Это поэт, — говорит в нем, — шептала я себе. Поэт в нем мельче человека. Я сама открыла ему свое пробитое сердце, сама виновата. Ради красного словца не пожалеет и отца. Это же про владеющего словом. Вот и ему своей дочке оказалось не жалко. Да, мои семейные гнойники все на поверхности. Все, кроме одного, Патер Меус, все, кроме одного. И сейчас он так нарывал, что мне хотелось одновременно двух вещей. Забыться и сделать, наконец, ему внуков. Маленьких двинских, о которых он так мечтает, но не может получить ни от одной своей дочери. Кроме несуществующей. Младшей. Выкинутой прибоем его жизни на пустой берег, как когда-то, миллионы лет назад, была выброшена первая рыба, которой приходилось дышать через силу, через невыносимую резь в легких. Эта рыба могла превратиться в динозавра, в птицу, в человека, но мечтала не об эволюции, а о другом. Снова оказаться внутри теплого родительского лона мирового океана.